Глава шестая. Утренняя головная боль не показалась малышу мудренее вечерней. Ему всю ночь мерещилась Фелиция, извивающаяся в руках негодяев, о чем он траурным голосом и поведал священнику. Отец Теофил что-то буркнул в адрес бога сна гипноса. Он тоже не выспался, благодаря малышу. Всю ночь этот несчастный влюбленный молотил его кулаками и выкрикивал угрозы в адрес расхитителей чужих девушек. Эггард снова не явился. Подкрепившись дешевыми маслинами и смоченным в воде хлебом, друзья отправились в путь. Подозрения малыша, что судьба его нелепой, но испепеляющей страсти не является для священника первоопределяющей, окрепла, когда они подошли к колодцу Магомета. Здесь столклось немало народа. Сам колодец был огромен и весьма узорчив. Известняковые арки, опирающиеся на колонны, образовывали 16 идеально плавных сводов, а верхняя часть колодца покоилась на множестве толстых колонн, для пересчета которых не хватило бы и недели. Среди толпы людей внимание отца Теофила привлекла знатная итальянка в дорогих одеждах. На настойчивую просьбу малыша продолжить движение отец Теофил отделался мычанием. На ногах у итальянки были пурпурные сандалии. Никому, помимо императора, не позволяется в Византии носить пурпурные сандалии. Но не только это привлекло внимание священника. И не шелковистая, расписанная золотом туника, и не трое вооруженных громил, увлеченно делающих вид, будто к охране знатной итальянки они никаким боком, и не смуглое лицо надменной дамы с выразительными губами и необычайно высоким лбом, твердой красоты и властности. И не каштаново-рыжие волосы, оплетенные золотыми лентами. Его внимание привлекло то, что она первой оказала ему знаки внимания. «Так и должно. Чего уж там?» — не без гордости подумал отец Теофил. «Я очень колоритный католический священник». Дама приветливо улыбнулась и, грациозно покачивая чреслами, приблизилась к нему. «О чем ты хочешь спросить меня, дочь моя?» Бархатно промурлыкал отец Теофил. «Я прошу благословения, святой отец. Мое имя Фиона. Я простая итальянка». «Я охотно благословлю тебя, дочь моя», с важным видом Моисея, спустившегося с Синая, кивнул отец Теофил. «Но я вижу в твоих глазах множество других вопросов. Я слушаю тебя. О чем ты хочешь спросить?» «А скажи мне, святой отец, можем ли мы, грешные, увидеть Бога? Как убедиться в его существовании?» «Отец Теофил!» — жалобно заныл малыш. «Постой, мой друг, не ягози!» Священник вальяжно положил руку на плечо приятеля. «Мой долг — просвещать незнающих. Ты задаешь очень глубокие вопросы, дочь моя. Бог сам по себе является и тем, что существует, и тем, что не существует. Вещи, существующие, созданы им проявленными. Он же хранит в себе то, что не существует». Сжав тоскливо зубы, малыш принялся пересчитывать колонны под верхотурой, а святой отец продолжал. «Бог непроявленный в наивысшей степени проявлен. Я думаю, он тот, кого лишь ум может созерцать. У него нет тела, и у него множество тел. Более того, он в каждом теле. Я думаю, не существует ничего, что не являлось бы им, ибо все это он, а он это все. Я понятно объясняю?» «Не совсем, святой отец. А как же имя его?» Священник снисходительно улыбнулся. «Он Бог вне и превыше всех имен. Он обладает всеми именами, в которых заключена суть Отца. И по этой же причине сам Он не имеет никакого имени. Он Отец всем. Можем ли мы узнать Его волю, Святой Отец? «О, горе мне!» — вскричал малыш и принялся рвать на себе волосы. Отец Теофил протянул к нему руку сделать отеческое увещевание. Но малыш уже уносился прочь, крича во все горло, что недалек тот день, когда он станет убежденным язычником и закопает всех священников в один длинный братский ров. «Ах, молодость!» — понятливо улыбнулась Фиона. «Они всегда куда-то спешат, оскорбляют старших. Им кажется, что их дела самые важные, а остальные могут подождать». «Так простим же этого пылкого юношу, дочь моя!» — пристыженно пробормотал Теофил. «У него выдалась непростая ночь. Он влюблен, а это сильное чувство. Оно затмевает его разум. О чем ты спрашиваешь, дочь моя?» Но знатная сеньора уже поменяла свои намерения. Она не стала докучать праздными вопросами. «Прости меня, святой отец, что отнимаю твое ценное время», — произнесла она смиренно. «Но я хочу исповедаться и купить индульгенцию, поэтому я так обрадовалась, когда увидела католического священника. Я так набожна, святой отец. Прими предложение посетить мой дом. Это совсем недалеко, на улице Тесс. Мы могли бы решить мои вопросы, а затем за изысканной трапезой продолжить нашу приятную беседу». Отец Теофил растерялся. Он не почитал индульгенции, полагая их напрасным нововведением, и был уверен, что только покаяние можно искупить грехи. Но он священник, прежде всего, а не отступник, и, стало быть, обязан исполнить свой долг. Да и малыш умчался слишком резво. Где его ловить? И хлеб, обмоченный в вине, не праздник для желудка. И женщина? Да что там говорить? Один лишь взгляд, способный сдвинуть пропасти, говорил о ее незаурядности. «Согласен, дочь моя». Он медленно кивнул, придавая взору волоокость. «Я смиренно следую за тобой». Его поразило жилище знатной Фионы. Впрочем, самой итальянкой он был поражен куда больше, чем ее домом. Но ведь и дом тоже. 5 минут ходьбы по улице Тесс. Белокаменный особняк, окруженный кипарисами и причудливыми драконовыми деревьями. Твердокаменные лбы в доспехах. Изящество интерьера. Просторная гостиная с креслами и предательски мягкими подушками. На узорчатом столике помещался ларец для драгоценностей, украшенный пластиной слоновой кости. Там же находились сосуды для благовоний из обсидиана и золота, бронзовые зеркала, баночки из серебра для белил и румян. Причесываясь и наряжаясь, итальянская прелестница могла любоваться мифологическими героями и даже языческими богами, вырезанными на стенках и крышке ларца. Кентавры водили разнузданный хоровод с нимфами. «Любопытно», — подумал отец Теофил, — «как христианка должна воспринимать изображение триумфа Диониса? Ведь дионисийские игры и таинства — давно сурово осуждены церковью за кощунственность и непристойность. Впрочем, вряд ли имеет эта картинка сколько-нибудь важное значение для столь умной женщины. Просто любопытный предмет старины». Очаровательная итальянка и вправду оказалась умной женщиной. Она не делала попыток соблазнить священника. Она принимала его как любезного гостя, к которому нужно относиться с почтением и уважением. Это подкупало. «Святой отец, Может ли человек раз и навсегда искупить грех плоти? Скромно присев напротив священника, спросила Фиона. Двое улыбчивых прислужников, согнувшись втрое, внесли корзинку с фруктами и обширные блюда с легкими закусками, среди которых преобладали тартинки с базиликом и маслинами. «Дочь моя, мысль, что тело — носитель греха, неправильная и недостойная доброго христианина. Все, что создал Бог, хорошо. Хороши творения, закон, свободная воля. Не существует природный грех, а только случайный. Величайший дар, который получила природа человека — свободная воля. Величайшая первичная благодать Отца заключается в том, что мы способны на добро и зло. Зло является минутным неправильным поступком, вытекающим из чувственности. В противном случае крещение должно было уничтожить вожделение, и Творец не стал бы благим, если бы вожделение было злом. Грех всегда остается делом воли, и каждый карается за свой грех. Зачем же тогда нужно покаяние? В крещении Бог прощает без удовлетворения, но от крещенного Он требует известного удовлетворения, которое затем зачитывается ему как заслуга. «А что ты думаешь об индульгенции, святой отец?» Отец Теофил задумался и ответил искренне. «Я считаю индульгенцию нечестивым новшеством, произволом и кощунством, мешающим исполнению закона Христа. Индульгенция вытекает из учения об удовлетворении. Она стала для массы частью таинства покаяния». Фиона, тяжко вздохнув, опустила ресницы. «Слова улетают. Написанное остается. Уж слишком я мерзка перед Богом. Дурные поступки обыкновенно увлекательнее благих. Это означает, что совершать дурные поступки нас зачастую подталкивает нечистый, который, как известно, весьма весел нравом». «Сочувствую, дочь моя», — мягко произнес священник. «Бог нелицеприятен. Он подает свою помощь всем, кто к нему обращается». «Неужели Бог прощает всех?» «Бог милует только тех, кто сожалеет о своих грехах и загладил их или покаянием, или делами милосердия. Но индульгенция помогает избежать наказания, ведь тот, кто платит за индульгенцию, уже наказан». «К индульгенции нельзя относиться как к церковному наказанию, наложенному священником, дочь моя. Отпущение грехов основывается не на произволе, но на истинном покаянии. Временные наказания имеют воспитательную цель и не могут быть заменены. Удовлетворение не может иметь места там, где Бог излил свою любовь. Она уменьшила бы значение дела Христа». «Не может ли индульгенция быть полезна совершившим смертный грех? Нельзя ли давать ее заранее, чтобы воспользоваться ею при наступлении необходимости?» «Фома из Аквито учит. Человек в состоянии чистоты обладает способностью при помощи собственных сил творить добро, свойственное его природе. Но он нуждается в божественной помощи для достижения сверхдолжной заслуги. Однако после падения он нуждается в благодати и для первого, поэтому теперь необходима двойная благодать». «Мне кажется, что Фома Аквинский понимает человеческую природу как нечто пассивное и в сущности является последователем монофизитского взгляда». Теофил удивился. «Очень интересная мысль». По учению Дунса Скотта, грешный человек может подготовить себя к принятию благодати. Он может начать любить Бога. Следовательно, он и должен это делать. Таким образом, заслуга всегда предшествует благодати. Вначале пойми вот что. Человечество, множество, ангелы, бесконечность, Бог — единство. Бог есть совершенная простота и по всему безграничное могущество. Он есть начало всего сущего. Нельзя постигнуть ничего выше Его. Не может быть Бога зла, так как Бог зла, будучи лишен добра, не мог бы быть Богом. Бог вечен, вездесущ. Он присутствует в мире как душа в теле. Он — верховная благость. Он — разум, он — воля. Эта воля в одно и то же время свободна и необходима. Она — провидение и любовь. Фиона перебила. Дунс говорит, что Бог есть прежде всего сознательно волящее бытие. Нельзя признать с Фомою, что мир — это необходимое порождение Бога, его разума и воли. Бог мог и не творить мира. В существовании мира скорее простая случайность. Точно так же и в мире моральном. Добро, долг не имеют в себе ничего абсолютного. В противном случае Бог не был бы абсолютной свободой и верховным существом. Ведь это так? Где же ты постигла тонкости философии? — изумился священник. — Или в Царьграде? Все девы окончили академию? Жизнь заставила, святой отец, — скромно улыбнулась Фиона. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Раньше я думала иначе, но теперь пришла к выводу, что Бог — исключительно объект практической веры, порождаемой актом воли, и в этой непознаваемости и недоказуемости божества и состоит, наверное, главная заслуга веры в него. Но сформулируй мне, отец, что ты считаешь истинной верой? Быть готовым умереть ради Христа за заповедь Его, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, нищету вменяет в богатство, худость и ничтожество в истинную славу и знаменитость. И в то время, как ничего не имеется, быть уверенным, что всем обладаешь. Итальянка с сомнением покачала очаровательной головкой. Но подобно как совершенство Вселенной требует, чтобы были не только вечные, но и бренные сущности, точно так же это совершенство допускает, чтобы были люди, которые могут отступить от своей благости. Потому они и в самом деле время от времени делают это. В том-то и состоит сущность зла, чтобы отступать от блага. «Да, это так», — признал отец Теофил. «Пелагий говорит, что Бог не требует невозможного. Следовательно, если человек хочет, то он и может исполнять заповеди Божьи». «Кассиан Римлянин, святой отец!» Во взгляде Фионы незаметно для священника промелькнуло нетерпение. «Может быть, мы сделаем наши дела, а потом продолжим разговор?» «Ну, конечно же», — спохватился отец Теофил. «Ты извела на меня уйму времени, дочь моя. Скажи же, в чем ты хочешь раскаяться?» «Я выкрала письмо», — опустила очи Фиона. Судя по дрожащим алым губкам, она могла вот-вот расплакаться. Властное волевое лицо как-то незаметно превратилось в ангельскую мордашку. «Ничего страшного, дочь моя!» Отечески взял ее за руку отец Теофил. это дело житейское. Я хочу сказать, что понимаю твой поступок. Не божий, конечно, промысл, но и не самый тяжкий грех. Я охотно тебе помогу. Мне думается, это не твое письмо? Не мое, но оно мне очень было нужно. А вернуть его хозяину, дочь моя, ты не пробовала? С этим трудности, святой отец. Фиона протянула дрожащую руку и извлекла из ларца плотный белый конверт. Священник успел заметить. Край конверта надорван, а на самом видном месте красуется засохшее бурое пятно. «Мне очень жаль, святой отец, но курьер, перевозивший письмо, мертв. Это не моя вина. Уверяю тебя, я не хотела, чтобы так получилось». Это было не очень приятно, но искренность простой итальянки подкупала. Отец Теофил не видел категоричных причин отказать в исполнении своего долга. По прошествии небольшого времени они продолжили приятную беседу, обсудив личную свободу как фактор спасения по Пелагию и природную доброту человека. После этого отец Теофил неохотно засобирался. «Прости, что отняла твое время», — наделив его за визит очень теплым взглядом, промурлыкала Фиона. «После беседы с тобой я чувствую себя совсем новым человеком. Не волнуйся, тебя отвезут к колодцу Магомета». На прощание она одарила его симпатичным бархатным мешочком, в котором многозначительно позвякивало что-то материальное. «И не вздумай отказаться, святой отец», — строго сказала Фиона. «Это плата за твои труды и за мое расположение к тебе. Купи себе новые башмаки, если не трудно снизойти до мирских дел, а то, глядя на твои, люди могут подумать, будто ты разул чиновника. Удачи, святой отец! Будешь в наших краях? Обязательно заходи. Я всегда рада свежим новостям о стране и мире». В силу вредной природной скромности отец Теофил категорически отказался от денег. Потом, правда, вспомнил про четвертинку обола в кошельке и решил проявить снисхождение. А по дороге к колодцу Магомета на ум вдруг пришла недавняя история его злоключений в Афинах.